Эпилог. История жизни любого героя заканчивается с его смертью. Но история Тулшука Лингпы так глубока и масштабна, что даже его гибель не смогла ее оборвать. Когда речь идет о тибетском ламе, покинувшем этот мир, всегда нужно помнить, что он должен родиться вновь. Мне встречались люди, которые сожалели, что не умерли тогда вместе с Тулшуком Лингпой на заснеженном склоне. Потому что, по их мнению, после смерти он сразу попал в потаенную долину. Некоторые из них считали, что случай Тулшука Лингпы уникальный, и следующей инкарнации у него не будет. Несмотря на то, что тибетская традиция ничего подобного не описывает, они утверждали, что в Биюл нельзя попасть в физическом теле. Оставив его на том склоне, он не умер, а перенесся в потаенную долину, и, следовательно, цепь его перерождений прервалась. Безусловно, такую точку зрения разделяло меньшинство. Большая часть последователей Тулшука Лингпы с интересом ждала появления его следующей инкарнации. В мае 2003 года Фунцок Чойдан, вдова Тулшука Лингпы, легла в больницу в столице Непала Катманду для удаления опухоли кишечника. Спустя 3 года она умерла от рака. Через 2 дня после операции она лежала в больничной палате. Рядом с ней были 3 ее дочери, сын и несколько внуков. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел высокий худощавый белый человек с короткими волосами, одетый в поло. Он подошел к Фунцок Чойдан и, к удивлению всех присутствующих, сказал: «В прошлой жизни я был женат на вас». Затем обратился к ее детям, Кунсангу, Камале, Пензом и Кунсун: «Ты был моим сыном, а вы дочерьми». Протянул руку Вангчуку: «С тобой мы еще не знакомы. Я был твоим дедушкой, Тулшуком Лингпой». Затем повернулся к Кунсангу и спросил: «Каково это? Встретиться со своим отцом впервые в этой жизни?» «Я очень счастлив», — ответил Кунсанг, внимательно рассматривая незнакомца. «Очень счастлив». Посмеиваясь по своему обыкновению, Кунсанг спросил его: «Если вы действительно Тулшук Лингпа, расскажите, что случилось в Сималинге. Вы должны помнить наверняка». И он задал этому человеку несколько вопросов о жизни Тулшука Лингпы. Человек не смог ответить ни на один. «Похоже, вы ничего не знаете о Тулшуке Лингпе», — сказал Кунсанг. «Я обязательно узнаю», — ответил человек. Он открыл сумку, достал оттуда отрез парчи, подарил его Камале, затем положил пачку банкнот на столик у кровати Фунцок Чойдан и снова обратился к Кунсангу. «В прошлый раз я обещал тебе, что мы пойдем в потаенную долину. На этот раз я хочу отвезти тебя в Монголию». «Монголия?» — ахнул Кунсанг. «Почему именно туда?» «Я отвезу тебя в Монголию, потому что ты лама, а в Монголии их мало. Если ты поедешь со мной туда, то сможешь кататься на санях, запряженных оленями. В Монголии люди живут в юртах, там чудесное масло и женщины замечательные. О, несравненные монгольские женщины. Ты будешь жить там прекрасной жизнью. Самое благоприятное время для того, чтобы отправиться в Монголию — июнь-июль. Я поеду туда в это время и хочу, чтобы ты поехал со мной». Сказав это, загадочный белый человек вышел из комнаты так же внезапно, как и появился. Никто из семьи Кунсанга больше ничего о нем не слышал. Когда Кунсанг рассказал мне эту историю, я не очень поверил ему. Но Вангчук, помогавший нам с переводом, подтвердил, что был тогда в больничной палате своей бабушки и присутствовал при этих событиях. Как бы странно ни звучала эта история, но все произошло именно так, как описывает его отец. Но потому как они рассказывали об этом происшествии, завывали и тряслись от смеха, можно было понять, что они не считают того человека инкарнацией Тулшука Лингпы. Просто очередной безумный эпизод этой невероятной истории. Однако на роль инкарнации отца Кунсанга все же есть реальный претендент. В 1970 году, почти через 10 лет после смерти Тулшука Лингпы, дочь Джинды Вангчука, одного из основных спонсоров Тулшука Лингпы в Пангао, родила сына. Как только он научился произносить первые слова, то принялся повторять: «Я Тулшук Лингпа, у меня есть монастырь». Джинда Вангчук поехал в Сималинг и рассказал об этом ламе Таши. Тот, конечно же, давно искал инкарнацию Тулшука Лингпы. Лама Таши приехал в Пангао и поднес мальчику ходак. Мальчик произвел на него сильное впечатление. Но признать ребенка инкарнацией ламы, тем более такого высокого ранга, может только лама, стоящий выше его по иерархии. Лама Таши посоветовал Джинди Вангчуку отвести внука к образованному и мудрому ламе по имени Гелонг Тенцинг, который раньше служил секретарем Дуджома Ринпоче и жил в Манали, неподалеку от Пангао. Накануне их приезда Гелонгу Тенцингу приснился сон. Он увидел множество лам, которые совершают подношения в виде мандалы. В центре мандалы стояла маленькая стеклянная ступа. Он взял ее в руки и подумал: «Какая красивая ступа!» Затем к нему пришло осознание, что необходимо выбрать, кто является истинным ламой, а кто нет. Настало время голосовать. Он взял листок бумаги, на котором хотел написать, за кого голосует, а там уже была надпись «Тулшук Лингпа». В этот момент он проснулся. Наутро Джинда Вангчук сказал Гелонгу Тенцингу, что хочет познакомить его со своим внуком. Гелонг Тенцинг разложил на столике фотографии разных лам, среди которых был снимок Тулшука Лингпы. Рядом он положил небольшой осколок стекла. Джинда Вангчук как следует помыл внука и одел его в чистую одежду. Когда мальчик зашел в комнату, старый лама сказал: «Давно мы не встречались». Он предложил ему чашку чая, но мальчик только рассмеялся. Чай его не интересовал. С серьезным выражением лица он подошел к столику с фотографиями, посмотрел на них, затем поднял глаза на Гелонга Тенцинга. Снова посмотрел на снимки, затем опять на Гелонга Тенцинга. Раньше он с этим старым ламой не встречался и поэтому немного стеснялся. Вдруг он повернулся к Джинди Вангчуку и произнес: «Смотри, дедушка, это я. Вон там». И указал на фотографию Тулшука Лингпы. Когда Джинда Вангчук с мальчиком уехали, Гелонг Тенцинг долго и напряженно размышлял, действительно ли этот мальчишка был инкарнацией Тулшука Лингпы. Затем он связался с Джиндой Вангчуком. «Еще слишком рано утверждать, является ваш внук инкарнацией Тулшука Лингпы или нет», — сказал он. «Пока посадите его на строгую диету. Никакого мяса и яиц». Он послал мальчику в дар золотую накидку. Слухи об этом распространились по долине. Лама Таши пересек перевал Ротанг, пришел к Джинди Вангчуку и сказал: «Теперь мы должны отвезти его в Сималинг и короновать. Монастырь стоит без верховного ламы уже больше 10 лет. Настало время ему вернуться». Они обратились за советом к Гелонгу Тенцингу, но тот отказался объявить мальчишку инкарнацией Тулшука Лингпы. «Тулшук Лингпа — великий лама. Это слишком ответственное решение», — сказал он. «Я не могу его принять. Я напишу Дуджому Ринпоче. Он коренной гуру Тулшука Лингпы. Ему и решать». Он написал Дуджому Ринпоче в Катманду и приложил к письму фотографию мальчика, объяснив, что, научившись говорить, мальчик постоянно твердил, что он Тулшук Лингпы и у него есть монастырь. Также он рассказал, как мальчик при нем указал на фотоснимок Тулшука Лингпы. Гелонг Тенцинг находился под невероятным давлением. Все просили его подтвердить, что мальчик является инкарнацией, потому что с ранних лет сам говорил об этом. К тому же он выбрал фото великого ламы среди многих. Люди хотели, чтобы мальчика перевезли в Сималинг и короновали. Не желая брать на себя такую ответственность, Гелонг Тенцинг отвечал всем, что ждет решения Дуджома Ринпоче. «Когда от него придет ответ», — говорил он, — «я сразу же объявлю вам». Наконец, от Дуджома Ринпоче пришло письмо. Обрадовавшись, что долгое ожидание подошло к концу и решение принял кто-то другой, Гелонг Тенцинг разорвал конверт и к своему разочарованию прочел: «Ты видел мальчика и живешь рядом с ним. У тебя достаточно знаний и мудрости. Ты тоже знал Тулшука Лингпу. Ты примешь более взвешенное решение, чем я. Решай сам, короновать его или нет». Прочтя эти слова, Гелонг Тенцинг расплакался. «Я не могу принять такого решения», — подумал он. «Если с этой инкарнацией что-то пойдет не так, то все будут обвинять меня». И он поехал в Катманду, чтобы лично переговорить с Дуджомом Ринпоче. Кунсанг тогда тоже жил в Катманду, поэтому Гелонг Тенцинг сначала приехал к нему. Встретившись, они пошли выпить. Только после третьей рюмки Гелонг Тенцинг набрался храбрости и рассказал Кунсангу о цели своего визита и о том, что, возможно, появилась инкарнация его отца. Он передал ему содержание письма, которое отправил Дуджому Ринпоче, а потом показал ответ. И снова расплакался. «Если бы я знал, какое решение принять, — сказал он, — то не стал бы спрашивать у Дуджома. У него достаточно сил, чтобы взять на себя такую ответственность. Он куда более образованный лама. Если бы я мог заглянуть в душу этого мальчика, увидеть его прошлое и будущее, то разобрался бы во всем сам. Но для меня это слишком большая ноша». На следующий день они вдвоем отправились к Дуджому Ринпоче, жившему тогда в Тамеле. В то время этот район еще не был туристической зоной. Дуджому Ринпоче был очень рад им обоим. Они не встречались уже много-много лет. Старик стал задавать им вопросы на обыденные темы, словно больше говорить было не о чем. Он расспрашивал их о том, когда они прибыли в Катманду, какая погода на равнинах и тому подобное. Тут Гелонг не выдержал и расплакался. «В своем письме ты пишешь, что я должен сам принять решение о том, короновать новую инкарнацию Тулшука Лингпа или нет», — сказал он. «Пожалуйста, Ринпоче, прошу тебя. Я не знаю, как предсказывать будущее. Когда Тулшук Лингпа был жив, во всем регионе не было ламы образования его. Мы знали, что он продвинутый практик, но даже не представляли, насколько он велик. Теперь, когда его не стало, мы знаем о потаенной долине и о том, как она прекрасна. Теперь мы все поняли. Я встречался с этим мальчиком и, как ты наказывал, попытался понять, сможет ли он достичь такого же мастерства, как Тулшук Лингпа, есть ли в нем качества, необходимые для того, чтобы стать Лингпой. В своем письме ты сказал, что я должен принять решение о его коронации. Но я не могу сделать этого. Я просто не знаю. Поэтому я и приехал сюда, чтобы поговорить с тобой и попросить еще раз взять эту ответственность на себя. Только такой великий лама, как ты, может принять подобное решение». Гелонг Тэнсонг и Кунсанг замерли перед Дуджомом Ринпоче, склонив головы и ожидая его вердикта. Дуджом молчал несколько долгих минут. «Я согласен, что в предыдущем рождении Тулшук Лингпа был весьма образован», — сказал он наконец. «Его знания были непревзойденными, но ему не хватило удачи. Он знал, как попасть в Биюл, но все равно не смог сделать этого. Сейчас мир еще хуже, чем тогда. Настали совсем темные времена. Люди растеряли остатки удачи, поэтому этот мальчик не сможет достичь даже того уровня, что и прошлая инкарнация Тулшука Лингпы, и сравниться с ним в том, что касается удачи». «То есть этот мальчик все же... его инкарнация?» — спросил Гелонг. «Да», — ответил Дуджом Ринпоче. «Но будет лучше оставить все как есть. Лучше не короновать его. Из этого не выйдет ничего хорошего. Просто забудьте о нем и перестаньте искать новую инкарнацию». Гелонг почувствовал громадное облегчение. Теперь он знал, что мальчик действительно был Тулшуком Лингпой, но лучше поступить нестандартно и не короновать его. Если бы он поддался давлению и короновал его, то это привело бы к дурным последствиям, и все бы обвинили в этом Гелонга. Когда Кунсанг рассказал мне эту историю, с той встречи Гелонга и Дуджома Ринпоче в Катманду прошло уже 30 лет. Я спросил Кунсанга, знает ли он, что было дальше с тем мальчиком. «После смерти отца я больше не возвращался в Сималинг», — сказал он. «Но иногда я разговариваю с людьми оттуда. Мы встречаемся, когда я заезжаю в Катманду. Они рассказали мне о дальнейшей судьбе мальчика». Дуджом оказался прав. Из парня ничего не вышло. Когда он был еще молодым, то бил своих родителей. У него оказался абсолютно дикий и неуправляемый характер. Он рано бросил школу. В то время долину Кулу наводнила молодежь с запада. Они увлекались наркотиками, и он тоже пристрастился. Попал в дурную компанию. Не знаю, чем он зарабатывал в молодые годы, но потом стал водителем такси. Последнее, что я слышал о нем, это то, что он живет в небольшом городке рядом с Пангао и работает в магазине автозапчастей. Может быть, ты сможешь найти его там. Но на самом деле будет лучше, если ты последуешь совету Дуджома Ринпоче и забудешь о нем. Ему не стоит появляться на страницах твоей книги». Я спросил Кунсанга, как такое возможно, что Тулшук Лингпа, великий лама, способный направлять свое сознание к следующему рождению, выбрал появиться на свет в теле человека, который не только не может продолжить его дело, но ведет себя неадекватно и в итоге торгует автозапчастями. «Настали темные времена», — ответил Кунсанг. «Люди постепенно отходят от Дхармы. Все приходит в упадок. Мир движется к праху. Каждый толку, родившийся вновь, должен умножать свое знание. Но сейчас это невозможно. Настали темные времена. Но все же», — сказал я, — «если он действительно инкарнация Тулшука Лингпы, то что-то необычное должно в нем быть». «Да», — рассмеялся Кунсанг, — «он всех колотит». «Ну да», — согласился я. Тулшук Лингпы все-таки был слегка чокнутым. Я закончил собирать материал для книги в Сикиме и Дарджилинге, где живет Кунсанг, и отправился в долину Кулу и Лахул, чтобы найти там старых учеников Тулшука Лингпы. Кунсанг позвонил туда заранее, и по приезде меня встретил внук Тулшука Лингпы по имени Гюрме, сын дочери Тулшука Лингпы и его кхандры. Кроме того, я познакомился там с близким учеником Тулшука Лингпы, инженером Вагьялом Бодхом, который был рядом с учителем, когда тот расколол ледяную глыбу, летевшую на них с горы. Они взяли надо мной шефство, и мы проехались по многим старым последователям Тулшука Лингпы. Побывали в пещере рядом с Пангао и в монастыре около Сималинга. Уже тогда у меня появилась идея написать этот эпилог, и я спросил, знают ли они, что случилось с инкарнацией Тулшука Лингпы. Работает ли он до сих пор в магазине автозапчастей? Они рассказали, что его зовут Раджу, описали его примерно в тех же словах, что и Кунсанг, и посоветовали мне забыть о нем. После того, как было принято решение не короновать мальчика, его все равно стали готовить к тому, чтобы он стал монахом. С 3 или 4 лет ему брили голову, одевали в накидку и пытались отдать на обучение в монастырь, построенный над пещерой в Пангао. Но из этого ничего не вышло. Он был неадекватен. Убегал из монастыря посреди зимы и лазил босиком по горам. В целом, то, как они описывали жизнь Раджу после монастыря, совпадало со словами Кунсанга. Я стал настаивать на встрече с Раджу, ведь он был частью этой истории, пускай и не самой удачной. Тогда они сказали, что он уволился из магазина запчастей и теперь живет далеко отсюда, за горами, рядом с Шимлой. На жизнь Раджу зарабатывает тем, что развозит товары на своем фургоне. В нем же и живет. Поскольку никакого конкретного адреса у него нет и связаться с ним почти невозможно, они снова посоветовали мне забыть о Раджу, и я был вынужден согласиться. Мы с моей женой Барбарой 3 месяца прожили в долине Кулу в домике посреди яблоневого сада. Она работала над своей докторской диссертацией по социальной и медицинской антропологии, которую защищала в Оксфордском университете. А я заканчивал эту книгу, проводя последние исследования. Мы вместе ездили к некоторым старым ученикам Тулшука Лингпы, а также в Сималинг. Поскольку она знает тибетский, то не только сопровождала меня, но и помогала с переводом. Когда наше пребывание в Кулу уже подходило к концу, мы разговорились о том, остались ли какие-то аспекты этой истории, которые мне не удалось полноценно осветить. Я как раз закончил описание лавины и гибели Тулшука Лингпы, и мои мысли естественным образом переключились на его следующую инкарнацию. Я еще раз просмотрел свои записи и понял, что хотя несколько человек сказали мне, что Раджу переехал куда-то под Шимлу, никто из них, похоже, не был с ним знаком. В своих высказываниях они опирались на слухи, а не на личный опыт. Создавалось такое впечатление, что ученики Тулшука Лингпы стыдились Раджу. Было отчетливо видно, что они не хотят, чтобы в книге было упоминание о нем. Кунсанг говорил о нем более расслабленно, но, хотя его интерпретация истории Раджу совпадала с версией остальных, он также никогда его не видел и даже не знал, как его зовут. Подозревая, что Раджу мог по-прежнему торговать автозапчастями, мы с Барбарой поехали в тот городок на дороге в Манали. Быстро обошли все поселение и обнаружили, что в нем нет ни одного магазина автозапчастей. Но было 2 автомастерские. В одной чинили автобусы, а в другой восстанавливали старые джипы. Я представил себе перепачканного в смазке человека, вылезающего из-под машины с сигаретой в зубах, глядящего на меня с подозрением, выпячивающего челюсть и спрашивающего меня, что я забыл у него в мастерской. Я и сам не совсем знал, что мне от него нужно. Возможно, заключительное слово для книги, или какая-то мудрость от Толшука Лингпы, вложенная в уста деревенского бандита. Ни в первой, ни во второй мастерской ничего не слышали о Раджу из Пангао и о том, чтобы в их городке когда-либо был магазин автозапчастей. Оставалось только поехать в Пангао и попытаться найти членов семьи Раджу, которым известно его местонахождение. Я уже бывал в Пангао с Гюрме и Вангьялом. Мы посетили пещеру, но в деревне провели совсем немного времени. Успели только поговорить с парой монахов из местного монастыря. Мы с Барбарой сели в автобус и добрались в Пангао, где долго бродили по узким крутым улочкам, пока, наконец, не отыскали дом тети Раджу, которая была монахиней. «Раджу?» — сказала она. «Вы ищете Раджу?» «Нет, он не под Шимлой. Он живет ниже по долине, в деревушке у самых гор». И она описала место, которое было всего в 12 километрах от дома, где мы прожили 3 месяца. У него был мобильный телефон. Пару раз в год Раджу звонил тете, но номера его она не знала. Она отвела нас к своей матери, вдове Джинды Вангчука. Но и у той не было телефона внука. Я предпринял попытку разузнать какие-то подробности из его жизни, чтобы понять, остался ли он таким же неуравновешенным, как в молодости. Но они не захотели об этом говорить. Казалось, что они считали правильным скорее оставить мои вопросы без ответа, чем говорить что-то плохое про члена семьи. Единственное, что мне удалось вытянуть из них, это то, что у Раджу есть жена и 2 детей. Про остальную его жизнь они вроде бы ничего не знали. Мы приехали в Пангао к вечеру, и было уже слишком поздно, поэтому остались ночевать у бабушки Раджу. Утром они подарили нам его юношескую фотографию. Затем мы отправились в деревню, где он жил, и отыскали его дом. Раджу живет в низком бетонном доме, окруженном такими же бетонными коробками. Его жилище чуть меньше других, но в остальном ничем не отличается от тысяч подобных строений по всей Индии. Мы постучали в дверь. Нам открыл невысокий, полноватый человек с большими усами и невероятно добрым взглядом. «Вы Раджу?» — спросил я. «Да, это я. Мы приехали поговорить с вами». Было похоже, что его нисколько не удивило появление на пороге 2 незнакомых белых людей. «Пожалуйста», — сказал он. «Заходите». В этот момент я обратил внимание на надпись на его футболке. «Хорошие люди не унижают других». Мы зашли в просто обставленную и чистую комнату. Было такое впечатление, что хозяева живут очень достойно, но на весьма скромные средства. Он великодушно пригласил нас сесть на кровать, но мы решили расположиться на коврике в центре комнаты. Было бы логично ожидать, что он спросит нас еще на пороге, зачем мы приехали, или сделает это хотя бы, когда мы уселись внутри. Но первым делом Раджу предложил нам чаю. Он приготовил его на газовой плитке, стоявшей в углу комнаты, служившей кухней. Он наполнил алюминиевый чайник водой из пластиковой бутылки, водопровода у них нет. Затем бросил туда горсть чая и 2 горсти сахара. Когда чайник вскипел, он налил чай в 2 разных стакана и чашку с отколотым краем. Только после того, как Раджу подал нам чай и сел напротив со своей чашкой, он с интересом посмотрел на нас, широко улыбнулся и спросил, что нам нужно. Я начал издалека. «Мы живем здесь, в долине Кула, уже почти 3 месяца», — сказал я. Барбара проводит исследования для своей докторской по тибетской медицине. Тема ее работы — продление жизни. Раджу кивнул, видимо, размышляя, какое отношение все это может иметь к нему. Отхлебнув чая, я продолжил. «Я писатель, и сейчас работаю над одной книгой. Речь в ней идет о...» Я выдержал короткую паузу и посмотрел ему прямо в глаза, чтобы видеть его реакцию. «Толшуке Лингпе». Услышав это имя, Раджу вдруг расхохотался, едва не расплескав чай. Затем весело посмотрел на меня и шутливо погрозил пальцем. «А, вот оно что!» — сказал он. Я рассказал ему, как узнал о Толшуке Лингпе в Сикиме и как встречался с его учениками в Дарджилинге и других местах. Рассказал и о своем близком знакомстве с Кунсангом и Вангчуком, о том, как мы ездили в Тышидинг и в Юксом, о том, как встречались с самыми старыми учениками Толшука Лингпы здесь, в долине Кулу, и за перевалом Ротанг в Лахуле, как посещали пещеру и монастырь в Сималинге. Наконец, я рассказал, что закончил рукопись на моменте с лавиной и гибелью Толшука Лингпы. «Последняя часть истории», — сказал я, — «это вы». Раджу показался нам сперва довольно веселым человеком, Но сейчас он стал абсолютно серьезен. Это было видно потому, насколько сосредоточенным стал его взгляд после моего рассказа, по его искренним усилиям понять мой английский, потому как его тронуло то, что мы неожиданно заявились к нему и сидим в его доме на коврике, попивая чай в ожидании его истории. Истории, которую он очень хотел рассказать. Выражать свои мысли на английском ему было очень сложно. И Раджу перешел на тибетский, который, по его словам, выучил за годы жизни в монастырях. Барбара вызвалась переводить, и он начал свой рассказ. «Насколько я помню, когда все началось, мне было не больше 3 лет. Мне постоянно снился сон, в котором я видел старый колокольчик и дорджи, ритуальное изображение молнии, которое ламы используют в буддийских практиках. Они появлялись из темноты, и я всегда точно знал. Они мои. Ночью мне снились колокольчик и дорджи, но днем я про них забывал. Каждую ночь я видел один и тот же сон и всегда знал, что эти монашеские штуки мои. Приблизительно в это время я научился говорить. Моими первыми словами были «мама» и «папа», но сразу же после этого я стал повторять — «Я Тулшук Лингпа». Не знаю, откуда ко мне пришло это имя. Объяснить этого я не могу и, честно признаться, очень смутно помню все эти события. Сны я помню хорошо, а вот то, что происходило тогда в моей жизни, не очень. Помню, как к нам приехал лама. Он посадил меня на колени и дал конфетку. Я взял ее, но потом отдал обратно. Он спросил меня, правда ли, что я лама, и я ответил, что да. Еще помню, как смотрю на фотографии, лежащие на стеклянном столике, и выбираю снимок Тулшука Лингпы. До этого у меня были длинные волосы, потом их сбрили. И отправили меня в монастырь в Пангао. Там меня стали готовить к тому, чтобы стать ламой. Иногда я убегал и прятался в пещере, где жил когда-то Тулшук Лингпа. Там я чувствовал себя очень счастливым. Когда мне было еще совсем мало лет, скончался мой отец. Он был алкоголиком и умер от пьянства. В монастыре жило много молодых монахов, но меня всегда выделяли и оказывали особое внимание. Я постоянно ощущал, что за мной наблюдают. Мой статус как инкарнации Тулшука Лингпы был неоднозначным. С одной стороны, все ждали, что я буду демонстрировать особую силу, которую он обладал. А с другой, что начну вести себя неадекватно, как предсказывалось. Для меня это было слишком. Даже в то время я чувствовал, что не смогу нормально развиваться, если за мной будут постоянно следить и сравнивать с Тулшуком Лингпой, который был ламой очень высокого ранга. Чем больше меня пытались заключить в какие-то рамки, тем сильнее было мое желание вырваться на волю. По-своему, по-детски, я знал, что не в моей природе ходить в школу. Я прожил в монастыре Пангао до того, как мне исполнилось 13. Наверное, я доставлял им слишком много проблем, поэтому меня отправили в Дехрадун, в монастырь к Миндралингу, высокопоставленному ламе Ньингпа. Там я научился читать печи, присутствовал при многих вангах, ритуальных посвящениях, проводившихся самим Миндралингом. Как раз тогда, в возрасте 13-14 лет, у меня возникло множество кармических препятствий. Причиной тому были постоянные разговоры обо мне, о том, кто я такой. Это повлияло на меня, и я решил избрать другой путь. Я приехал домой на каникулы, чтобы повидаться с матерью и младшей сестрой. На обратном пути в монастырь внутри у меня как будто что-то щелкнуло. Мне совершенно расхотелось становиться ламой. Интерес к практике пропал. Все, чего мне хотелось, это сбежать, но куда? Да куда угодно. Я ехал в Дехрадун. Автобус остановился в каком-то городке. Я вышел и пошел, куда глаза глядят. Все произошло совершенно спонтанно. Я просто не мог вернуться в монастырь ко всем этим разговорам обо мне и ожиданиям, которые я должен оправдать. Когда все эти чувства проснулись во мне, я слегка сошел с ума. Я шатался по равнинам без цели, живя месяцами то там, то здесь. Было ли это опасно? Конечно. Но я был чокнутым и делал кучу безумных вещей. Спал на обочине. Денег, ясное дело, у меня не было, так что пришлось как-то выкручиваться. Через несколько месяцев секретарь настоятеля монастыря связался с моей матерью, чтобы узнать, почему я остался дома. А она-то думала, что я в монастыре. Поговорив, они решили, что я, должно быть, умер. Собственно, с их стороны это было логично. Я неожиданно пропал, никому не сказав ни слова. Раджу смеялся, когда вспоминал свою бурную молодость. Пришла его дочь, очаровательная девочка лет 7. Он налил ей стакан молока, она уселась к нему на колени и стала следить за нашей беседой, широко раскрыв глаза. Раджу рассказал, как оказался в Пенджабе, где местная семья взяла его к себе и воспитала как собственного сына. То, с какой теплотой Раджу обнимал дочку, свидетельствовало о том, что жестокость, с которой он скрыл свое местонахождение от матери, не была его врожденной чертой. Он поступил так от безысходности. Только исчезнув, он мог спастись от повышенного внимания, обращенного к нему с самого раннего детства. «Пенджабская семья была чудесной», — сказал он с улыбкой. «Они приняли меня как собственного сына. О моем прошлом, о том, что я был монахом, они ничего не знали. Про всю ту историю с реинкарнацией им тоже было неизвестно. Кажется, я сказал им, что я сирота». На несколько секунд Раджу замолчал, вспомнив что-то неприятное. «Когда мне было около 18, — продолжил он, — я решил, что пора вернуться домой. Сперва я не задумывался о том, какую боль причинил матери. Но я достаточно изучил законы кармы и понимал, что если я сделал кому-то больно, то и мне не избежать такой же боли. И я прекрасно знал, что причинить боль плохо. Что может быть ужаснее чувства, которое испытывает мать, потерявшая свое дитя? В общем, я уехал от пенджабцев». Они оплатили мне билет на автобус, и я добрался до долины Кулу. До Пангау я дошел пешком. Я был так счастлив, что моя добровольная ссылка закончилась. Глаза Раджу наполнились слезами. Когда я пришел в дом матери, то узнал, что она скончалась от туберкулеза за год до этого. Раджу крепко прижал к себе дочку. Конечно, для меня это был страшный удар. Я просто с ума сходил. Не только потому, что никогда больше не увижу маму, или что не был с ней рядом, когда она умирала, а еще из-за того, что она до самой смерти оплакивала меня. У меня была младшая сестра, тогда ей было столько же лет, как этой юной леди. Он погладил дочку по волосам. Она жила у родственников, но ни у кого не было денег, чтобы заботиться о ней. Мы стали сиротами. Я быстро осознал, что теперь несу за нее ответственность. Единственное, что я умел, служить в монастыре, но этим заниматься я не хотел. И мне пришлось постепенно учиться разным вещам. Поскольку сестренка была сиротой, я смог устроить ее в государственный интернат, где у нее была еда, одежда и книги. При моей поддержке она окончила 12 классов. Теперь я много чего умею. Разбираюсь в плотницком искусстве, знаю, как торговать яблоками. Своего сада у меня никогда не было, я покупал товар у других. Но как все работает, я знаю. В какой-то момент я понял, что надо бы заняться чем-то еще. Мой приятель работал таксистом и как-то сказал: «Приезжай в Монали, я тебя всему научу». Я так и сделал. Но мое обучение вождению продвигалось медленно. Водить автомобиль я смог только через 3 года. Теперь я легко справляюсь даже с грузовиками и автобусами. А своя машина появилась у меня совсем недавно. Мне казалось, что я никогда не женюсь, потому что внутри по-прежнему воспринимал себя ламой. Но все вокруг, моя тетушка и остальные, повторяли: «Давай, найди уже себе жену». Но я говорил: «Как мне жениться? Дома у меня нет, огорода нет, денег тоже нет. Как мне кормить жену?» Тетка сказала тогда: «Найди жену, а я помогу тебе с домом и всем остальным. Найдешь работу, заработаешь денег и постепенно научишься заботиться о жене и детях». В 25 лет я женился. И сделал это по любви. Первые 5 лет моя жена очень болела. А потом у нас родился сын. Зимой, когда жена болела, я не мог работать. Заняться было нечем. Я сидел дома и стал восстанавливать те знания, которые получил в монастыре. У меня было много печи, и я умел их читать. И так проводил время. Каждый день я делал масляные подношения. Я стал часто ездить в Рампур, что рядом с Шимлой. Запустил свой бизнес, но небольшой. Маленький бизнес — это еще ничего. Если бизнес большой, то возникает сильное напряжение. Маленький бизнес — никакой головной боли. Семья довольна, и я счастлив. На протяжении всей жизни я слышал имя Тулшук Лингпа. В Пангау, когда я был еще ребенком, за мной постоянно приглядывал один ученик Тулшука Лингпы. Уже тогда я был довольно неадекватным. Тот человек вечно говорил мне: «Ты Тулшук Лингпа. Я неплохо знал его, и у тебя такая же тулшукская натура». А я отвечал: «Нет, Никакой я не Толшук Лингпа. Я просто мальчик и убегал от него. Все, чего я хотел, чтобы меня оставили в покое. Конечно, я задавал себе вопрос. Действительно ли я инкарнация Толшука Лингпы? Я заглядывал вглубь себя и думал, да, я действительно он. О Толшуке Лингпе я говорил со многими людьми, сказал я. И исходя из той информации, которую удалось собрать о нем, могу точно сказать, его было невозможно заключить в какие-либо рамки, сказать ему «ты лама, делай то-то и то-то». Любую камеру, в которую его попытались бы запереть, он разнес бы в щепки. Имя Толшук ему подходило идеально. Он постоянно менялся, постоянно противоречил самому себе. «И я такой же!» — воскликнул Раджу. «У меня словно два сознания. Зачастую я иду в одно место, а оказываюсь в другом. Спросите мою жену. Ее это жутко бесит, но такой уж я человек. Когда я жил в Рампуре, то познакомился там с тибетской монахиней, которая была очень больна. Все ее тело покрывали шрамы и сочащиеся раны. История о том, как Толшук Лингпа исцелился маленько от проказы, была мне известна. В монастыре я научился читать печи и распевать мантры. Хотя я и был простым таксистом, меня все равно тянуло к дхарме. Дружил я в основном с такими же шоферами. Довольно грубыми ребятами, но моя жизнь была чистой. Я просыпался рано утром и принимал душ. Перед едой я читал печи и повторял мантры. То же самое по вечерам. Никто из знакомых таксистов и рикш даже не догадывался об этой стороне моей жизни. Она была исключительно моим личным делом. Я был простым таксистом, но внутренняя жизнь всегда притягивала меня. И я очень хотел знать, почему. Я решил устроить себе проверку. Той монахине я сказал, что попробую ей помочь. Однажды утром я сделал свою регулярную практику и отправился к ней. Прочел мантры у ее кровати. И к моему невероятному удивлению и ее величайшей радости женщина исцелилась. Раны просто исчезли с ее кожи. Меня это напугало и озадачило. Моя жена тоже болела тогда. Я подумал, что смогу помочь и ей, но боялся решиться на это и какое-то время сомневался. Но все же попробовал. И она выздоровела. Я был поражен. Все это навязчивое внимание было мне не нужно. Но иногда я чувствовал, что действительно могу быть инкарнацией Толшука Лингпы. Пема Чойки, дочка Толшука Лингпы и его Кандра навещала меня, когда я был ребенком, и называла меня папа. Больше я никогда не пробовал лечить людей. Если все узнают, что я могу исцелять болезни, то к моей двери выстроится очередь. Разве не это стало главной проблемой для Толшука Лингпы? Слишком много народу. Разве не поэтому он не смог попасть в Биюл? Сейчас мне уже почти 40. Во мне зреет что-то. У меня есть какие-то внутренние ощущения, может быть, даже способности, которые я никогда не позволял себе развить. Иногда мне кажется, что пришло время заняться этим. Я подумываю отправиться в ретрит, который длится 3 года, 3 месяца и 3 дня. Все ламы делают это в рамках своей подготовки. Но я бы не хотел провести время в ретрите, совершая традиционные практики, как это принято. Я просто хочу уехать в тихое место, может быть, в пещеру, и стать накпой. Хочу отпустить волосы и больше их не стричь. Хочу просто завязывать их узлом. Мои ногти отрастут. Эта тяга идет из самых глубин моего существа. Я хочу уйти туда. Тихо сидеть и позволить тому, что есть во мне, выйти наружу. В комнату зашла жена Раджу. Она была у соседей. За ней шел их 12-летний сын в футболке с надписью «Семья». Жена озадаченно посмотрела на нас, не понимая, откуда взялись эти белые люди, сидящие у нее на коврике и попивающие чай. Раджу представил нас приблизительно теми же словами, что использовал я, рассказывая ему про Барбару и себя. «Они живут в Кула уже почти 3 месяца», — сказал он. «Барбара — антрополог. Она пишет докторскую о продлении жизни в тибетской медицине». Он выдержал паузу, чтобы жена задумалась, как это могло быть связано с ним. «А Томас?» — сказал он, подмигнув мне. «Он писатель. Он пишет книгу». Для пущей театральности Раджун секунду замолчал. «Он пишет книгу обо мне».